«Пожалуйста, ребята, не надо усложнять мне жизнь. Господин Кёя, вы слишком добры к другим, не только нас. Вы хотите направить к процветанию все расы, населяющие этот мир. Это воистину великая цель, достойная высших существ. Я сделаю все возможное, чтобы воплотить эту мечту в реальность». Почему-то рвение Демиурга начинало меня немного напрягать. Неровен час займется разработкой артефакта для промывания мозгов. Или создаст религию в нашу честь и обратит в нее даже самого тупого гоблина. Он ведь может, и я тоже постараюсь. Вторым по энергичности был, несомненно, Мары. У него даже вислые ушки приподнялись и голос почти перестал дрожать. «Просто преступно, милый Шатакун, вы можете на меня рассчитывать». От переизбытка чувств аура с такой силой ударила по груди, что я аж отсюда услышал эхо. Надеюсь, она себе не навредила, иначе этого лиса точно сгрызет чувство вины. Сначала мы с Мамангой нагнали на стражи тоски, а затем развеселили и воодушевили. Неудивительно, что каждый чувствовал желание выразить нам свою поддержку с новой силой. Хотя, думаю, ими движет даже не чувство уважения. Они любят нас, некоторые даже слишком усердно. Если таково ваше желание, я с радостью исполню его. Хоть Шалти и пыталась сохранить самообладание, у нее это получалось лишь внешне, потому что я прекрасно чувствовал исходящий от нее запах, и это была отнюдь не гниль или кровь, как подобает вампиру. Пера, насколько же ты был конченным извращенцем, а, ладно милые костюмы, ладно наша ежесезонная фотосессия, но это же просто ненормально. Я выполню любой ваш приказ. Пока Циту вообще сложно сказать, что он чувствует на самом деле, но, зная Буджина, я могу быть спокоен за бога паразитов. Если среди присутствующих и были те, кто меня правильно понял, Кацит точно был среди них. Теперь я понимаю, почему вы хотели лично и во всеуслышание объявить о цели, с которой существует великая гробница Назарик. Преклонив колено, Альбеда смиренно опустила голову, чтобы показать свою полную покорность. Никто из нас не смог бы в полной мере передать ее смысл так же просто и понятно, как это сделали вы. Пожалуйста, простите мне мою наивность. Хоть я и понимала, что создатели преследовали великую цель, мне казалось, я смогла бы донести ее до стражей, но теперь, у меня нет слов, чтобы описать, насколько я восхищаюсь вами. Если бы я только был Тиной, наверняка бы смог своей собственной рукой погладить Альбеда по голове. Как-никак она усвоила такой важный урок, а так приходится использовать лишь один из своих 10 хвостов. Кстати, да, 10 хвостов. Поднявшись на ноги со своего трона, я расправил все свои хвосты и отправил по одному из них к каждому из присутствующих, включая Плеяд. За такую искреннюю поддержку наших глупых идеалов они достойны награды. Спасибо вам всем, чтобы вы о нас не думали, словно мы боги или просто непостижимые существа. Все это неправда, мы ничем от вас, нет, правильнее будет сказать, что вы ничем от нас не отличаетесь, потому что были созданы по нашему образу и подобию. Нас также гложат сомнения и нам также нужна поддержка и одобрение близких нам людей. Если вы считаете, что мы сможем хотя бы приблизиться к этой мечте, я не вижу смысла сомневаться в возможностях Назарика, но это слишком эгоистично, пользоваться вашей силой и ничего не давать взамен. Поэтому я хочу услышать, чего вы хотите. На самом деле не стоило так прямо спрашивать, однако я все же искренне надеюсь на их сознательность. Никто из них не решится сказать нам в лицо, что им чего-то не хватает, но и ящик для анонимных писем заводить – не дело. Демиург, тихо. Стоило только дьяволу поднять голову с этой снисходительной миной на лице, и я сразу же его осадил. Я знаю, что ты хочешь сказать, и меня это не устраивает. Если тебе ничего не нужно, не думай, что у других нет особых потребностей. На секунду приоткрыв рот, демон расплылся в понимающей улыбке и кивнул. Однако я не могу требовать с вас мгновенного ответа, поэтому просто имейте в виду, что мы всегда открыты для предложений, особенно если это поможет вам вырасти над собой или снять стресс. Наверное, мне не стоило озвучивать вторую часть предложения в присутствии Альбеда и Шалти. Впрочем, реакция с их стороны была вполне ожидаемой и банальной, Мамонгу начали раздевать взглядом. Вот чего я точно не ожидал, так это ответа со стороны Кацита и Люпус Регины. С одной стороны Бета не порывалась что-то сказать или даже сделать, но с другой ее взгляд почему-то вцепился в меня очень недоброй хваткой. И все бы ничего, это можно было бы списать на взаимную неприязнь лиса и волчицы, но она терлась щекой о мой хвост. Тихонько так, чтобы Альбеда не заметила, но она точно ластилась ко мне. Я не так хорошо помню ее биографию, тем более она многократно переписывалась, но не могло же там быть строчек, как у нынешней Альбеда. Однако этот лис снова чуял запах, едва не отзывающийся в нем рыком. Мне срочно нужна ее биография, хотя бы ради душевного спокойствия. Хотя, если отозвался даже Кацит, этого будет явно маловато. Здесь нужна неразбавленная желчь императора кислотных драконов. Впрочем, я не думаю, что его запрос выйдет за пределы обычного. Можно мне время от времени сражаться с другими стражами, личные предложения, которые лучше не озвучивать в присутствии других, можете оставить до того момента, пока мы не закончим и не вернемся в наши покои. То же касается и тех идей, которые лучше с нами обговорить и обмозговать. Это могут быть даже самые простые задумки или теории, нет ничего плохого в их незавершенности. Когда я обвел взглядом самых пылких слуг, те моментально опустили взгляды в пол и сделали вид, что ничего не было. Молодцы, догадливые. Кацит, я тебя внимательно слушаю, уверен, у бога паразитов было что нам предложить. В конце концов он воин и думает исключительно с практической точки зрения. Скорее всего это будет касаться опыта реальных боев, у стражей его нет от слова совсем. Кацит должен понимать это как никто другой. Я хотел бы получить разрешение на спарринг с Сибасом и Альбеда. Практика настоящего боя, особенно с сильными противниками, несомненно, будет выгодно для наших владык. Кацит был как открытая книга, и за это мне особенно нравился. Если я прикажу ему проникнуть в город, он тупо пробьет в стене проход и попадет внутрь, в то время как Демиург будет только на этапе планирования. И еще, я не вправе просить об этом вас. Но, когда я уже был готов дать добро, бог паразитов неожиданно продолжил мысль. Позвольте мне сразиться с вами, господин Кёя. Кацит, если бы Альбеда могла давить других с помощью крика, она бы сейчас раздавила Кацита как мелкую букашку. А так она всего лишь перебила сразу двух высших и оглушила этого лиса на одно ухо. Альбеда, настала наша с Мамангой очередь повышать на нее голос. Чего это он ожил, когда речь зашла обо мне? Кацит, почему ты хочешь сразиться с Кёей? Ты ведь знаешь, что он слабее тебя. После моего одобрительного кивка в сторону жадины, тот сразу же вкратчиво поинтересовался у жука о причине этого вызова. Понятное дело, что он не ставит своей целью унизить меня, но все же, даже я несколько опешил. Я, так, не, считаю, Кацит дал незамедлительный и твердый ответ, словно услышал что-то абсурдное. Напротив, мне кажется, что опыт превосходит грубую силу. Поэтому я и хотел сразиться с кем-то, кто смог превзойти остальных, будучи слабее, еще немного, и этот лис получит полное право задрать нос, а для него это непозволительная роскошь. Это бы многому нас научило, и ведь с ним даже не поспоришь. Стражам не помешает узнать о том, что помимо их дуболомных алгоритмов битвы, можно еще и головой пользоваться ради разнообразия. И ты, Альбеда, была готова разразиться новым прикриком, но на этот раз я перебил ее. Тогда встретимся на 6-м этаже в амфитеатре. Только перед этим нам с Кью нужно пообедать. Смерив взглядом опешившую смотрительницу стражей, я подтянул все хвосты обратно к себе и приготовился к телепортации в свою новую комнату. Честь принимать меня выпала комнате Перранчина. Я даже точно знал, где у него заначка с особо редкими костюмами для Кью. Большое спасибо вам, господин Кёя, что удовлетворили мою эгоистичную просьбу. Кивнув богу паразитов в знак одобрения и убедившись, что Мамонга пришел в себя, я телепортировался к Перранчина. Честное слово, Перра, ты был тем еще извращенцем. Хоть бы эти постеры перед уходом забрал с собой. Спустя полчаса, амфитеатр 6-го этажа. Почти сразу же после окончания собрания все стражи и плеяды переместились в Колизей, которыми заведовали аурейморы. Так как все места на обычных трибунах были заняты големами, новоприбывшим зрителям с позволения владыки пришлось занять место на балконе для VIP-персон. Обычно эти места занимали члены гильдии, чтобы посмотреть, как игроки сражались со зверями ауры, но сейчас у них фактически не было применения, так как из высших осталось лишь трое. Причем первый сейчас готовился к сражению, а вторая предпочла уединиться на другой конец амфитеатра, чтобы оттуда его подбадривать. Мамонга остался наедине со своими слугами, причем в полном их окружении. По левую руку от него сидели Шалти и Демиург, по правую Альбеда и эльфы-близнецы, а задние места заняли плеяды. До начала боя оставались считанные минуты, и в этот момент дьявол решил обратиться к своему повелителю. «Господин Мамонга, вы уверены, что все будет в порядке?» Демиург нисколько не сомневался в силе высших существ, однако его все равно одолевали сомнения. Из тех разговоров, которые ему довелось услышать, лисьи духи потому и сражались парой, что поодиночке были слабы. Впрочем, правильнее было бы сказать, что сила одного была разделена на двоих, и сейчас вторая половинка лисьей пары даже не думала участвовать в сражении. А благодаря особому навыку у Кацита была достаточно высокая сопротивляемость огню, что делало сражение против него затруднительным для огненных лисов. Более того, у него в арсенале большое количество магического оружия, высокие атакующие и защитные характеристики. Плюс, Демиург слышал, что Кёя был больше бойцом поддержки, чем авангарда. Все это сводило шансы на победу к 1 из 100, но тем не менее высшие не выглядели озадаченными. Напротив, Десятихвостый уверенно накладывал на себя усиления, включая те, которые повышают огненный урон. «Ты его недооцениваешь», — усмехнулся повелитель, устраиваясь поудобнее на зрительском сидении. За прошедшее время Мамонга уже успел смириться с той выходкой, которую Кёя устроил на собрании. Это был опрометчивый и рискованный поступок, но другого от него можно было и не ждать. Повелителю стоило догадаться, что даже в этом мире он себе не изменит. Из всех лисьих духов Кёя сильнейший. Об этом может сказать по крайней мере его 10-й хвост, которого не было даже у его богини, проникнувшись мыслью, что стражам полезно будет знать, из какой ямы их хозяева выбирались. Мамонга решил не скрывать от них правду, по крайней мере ту, которая касалась их реальных достижений. Он получил эту силу вместе с титулом мировой чемпион после победы над мировым боссом, который в одиночку мог бы уничтожить весь Назарик. Каждый из его группы, включая Тачми, получил от ГМов, в смысле богов, награду, сравнимую по мощи с предметами мирового уровня, но Кёю и Кью одарили 10 дополнительными уровнями. Хотя все так и обстояло на самом деле, повелитель все же опустил одну очень важную деталь. На момент победы над мировым боссом для Кёи попросту не нашлось награды. Все снаряжение, от оружия и до брони, попросту отбраковывалось его расой, и в результате это вылилось в настоящее стихийное бедствие на форуме, которое устроил сам Кёя, члены его группы и сагильдейцы. Разработчики пытались что-нибудь придумать, но почти все снаряжение Кёи было божественного уровня и имело отличные характеристики. Они не могли просто дать ему вещь, которая лишь чуть лучше нынешней экипировки, поэтому Кёи пришлось самому предлагать свои варианты. И он предложил поднять свой уровень, чтобы хоть как-то выделиться среди остальных игроков. Сделать это было не так сложно и не требовало особых затрат, поэтому разработчики одобрили эту просьбу, и уже вскоре за спиной лиса вырос 10-й хвост. Это позволило поднять ему свои характеристики еще на 10% и почти сравняться со средними показателями игроков максимального уровня. Что же, извини, что заставил ждать. Я почти закончил. Стоя в самом центре арены, Кёя непринужденно извинился перед Кацитом и достал из инвентаря 2 небольшие перчатки. Они были похожи на незамысловатые, но искусное переплетение множества металлических белых полос с золотыми вставками. В отличие от оружия многих других игроков, рукавицы не сияли всеми цветами радуги, не обладали какой-то аурой или иными визуальными эффектами. Они смотрелись естественно на жреце, пускай и немного непривычно. Однако Мамонга знал, что это оружие нельзя недооценивать, потому что это был символ гильдии «Лисья ухмылка», 2 поцелуя Аматерасу. Из-за множества битв Кёя так его и не лишился. Ничего страшного, господин Кёя, нападайте, когда будете готовы. Обычно Кацит пользовался 4 оружиями, по 1 на каждую руку, но сейчас он решил ограничиться лишь 2. Это не была гордыня или фора для более слабого противника, просто все остальное оружие не могло нанести Кёе стоящий урон из-за его расового сопротивления. Конечно, остался последний штрих. Упомянув об этом, 10-й хвостый поднял взгляд на Кью, и та извлекла из инвентаря 2-цветную косу в форме буквы Z. Ее верхняя часть была полностью сокрыта мраком, но в центре лезвия зиял белый драгоценный камень. Нижняя же, напротив, была благородного белого цвета, однако ее лезвие украшал черный камень. Благословение света. Сразу же после того, как Кёя применил свой последний усиливающий навык, его перчатки засияли приятным белым светом. Благословение света тьмы. Однако сразу же после этого лис вновь применил то же заклинание, и к белому свету добавились темные тени. «Хорошо, Кацит, я начинаю». Пригнувшись к земле, лис приготовился к рывку и, недолго думая, рванул навстречу богу паразитов. Это движение он в точности скопировал у Клементины, своего нового боевого идола. Она так впечатлила его, что лис даже распорядился ни за что не убивать столь удивительную женщину. Поэтому на Демиурга помимо его основных задач возлагалась еще одна – перевоспитание до тех пор, пока в ее дурную голову не придет осознание, что на Назарик выгодно работать и крайне вредно сопротивляться. Хаймеф, выдохнув облако холодного воздуха, Кацит встретил эту атаку перекрестным ударом мечей. Даже если бы лис смог заблокировать этот удар, это открыло его для ответного удара. Лисий сон. Однако Кёя даже не стал защищаться, и оба лезвия рассекли его тело на множество частей. Это была крайне простая и эффективная иллюзия, позволяющая на деле аннулировать последний удар и перемещаться на шаг назад, на время становясь невидимым. Однако из-за призрачной природы лиса многим и правда казалось, что они нанесли последний удар, и дух бесследно испарился. Бабах! В тот же момент, когда Кацит уже собирался поднять взгляд на лисью супругу, Кёя появился прямо перед его лицом и со всего размаха ударил кулаком по фасетчатому глазу. Однако вместо ожидаемого глухого удара прогремел настоящий взрыв, высвободивший бело-черное огненное облако, поглотившее обоих бойцов и еще несколько метров вокруг них. Он и правда решил сражаться по старинке. Мамонге было непозволительно тяжело вздыхать в присутствии стражей, и лишь поэтому он сдержался. Кёя всегда так сражался, с тех самых пор, как заполучил в свои руки эти перчатки из колорика. Первая отличительная особенность его оружия – тепловой взрыв, сопровождающий удары, причем каждый последующий опаснее предыдущего. Это было вызвано тем, что материал, из которого были сделаны перчатки, с каждым ударом нагревался все сильнее и сильнее до тех пор, пока не начнет обжигать своего владельца. В случае с Кёей огненным духом, это было не фатально, однако даже он не мог полностью избежать урона от ожогов, и в придачу использовал инь-янь, чтобы обойти сопротивление Кацита. Это уже почти жульничество. Если бы не коса, которую держал Кью, десятихвостому и правда было бы тяжело сладить с Кацитом, ведь у него не было особой слабости перед светлой магией. Однако урон тьмой вполне мог пройти через его броню и нанести существенный урон, казалось бы, безвредной магией. Кёя всегда пользовался этим трюком, чтобы убивать монстров, которые имеют иммунитет к огню и свету. Однако это было не единственное применение инь-янь. Помимо этого коса также усиливала светлую или темную магию в зависимости от того, какое навершие поднято. Настоящая находка для жрецов и некромантов. Поэтому Мамонга втайне сильно завидовал Кью, и в то же время не хотел связываться с лисьей парой. Если бы так случилось, что им пришлось сражаться, у него не было бы и шанса против святой карательницы и монаха со святым огнем в кулаках. Впрочем, сам по себе урон светом не так уж и пугал Мамонгу, его пугало совсем другое. Грах. Вся арена сотряслась от мощного удара по земле, и огненное облако в момент развеялось, демонстрируя всем лазурные ноги бога паразитов, которые почему-то смотрели в небо. Верхняя же его часть находилась по пояс в черной земле, которая на мгновение словно стала жидкой. Суплекс. Воспользовавшись замешательством Кацита и непродолжительной огненной завесой, Кёя зашел к нему за спину и, обхватив руками торс, перебросил через себя, буквально вбивая почти трехметрового гуманоида в землю, точнее, уже в лаву. Магмовое извержение. Пока мечник не мог сдвинуться с места, его с ногами поглотил огромный столб, целиком состоящий из проклятой магмы. Стражи наверняка могли задаться вопросом, почему Кацит не применял свои навыки, и в данный момент лишь Мамонга мог ответить им, потому что он не мог. До тех пор, пока бог паразитов касался левой перчатки, он не мог применять магию, таков был первый поцелуй Аматерасу. Это не стало бы проблемой, сражаясь Кёя с кем-то вроде Шелти, ведь она могла просто перейти в ближний бой, однако и ее бы ждала большая кость в горле, ведь второй поцелуй запрещал лечение. Пока лис держал тебя обеими руками, ты был обречен. И если воины еще могли что-то с этим сделать, магам ничего не оставалось, кроме как умереть долгой и позорной смертью. Поэтому Мамонга искренне радовался, что они на одной стороне. Сразу после того, как столб достиг своей максимальной высоты, лис быстро отпустил Кацита и рванул к самому краю арены, который находился точно перед богом паразитов. Столб небес. За 2 метра до стены лис подпрыгнул и, развернувшись прямо в полете, оттолкнулся ногами от столба из чистого света, который вырос буквально за долю секунды. Конечно, сам столб не мог вырасти с той же скоростью, с какой распространялся свет, однако импульс от нее все равно был достаточным, чтобы запускать великанов в продолжительный полет. Вместе с той силой, которой обладал гетероморфный аватар, Кёя смог набрать достаточную скорость, чтобы почти исчезнуть из вида, и достаточную силу, чтобы с помощью копья из сложенных хвостов пронзить плечо Коцита, хотя и не насквозь. Благодаря морозной ауре богу паразитов удалось остудить лаву, чтобы выкарабкаться из западни, однако ему никак не могло хватить времени для защиты от этого удара, это понимал каждый страж. Кёя бил по самому слабому месту Коцита, скорости, ледяной взрыв. Вокруг массивного лазурного тела в одно мгновение собралась белая аура и тут же взорвалась, отбрасывая 10-хвостого на несколько метров назад. Пока лис находился в воздухе и не мог уклониться, Коцит решил контратаковать и нанес сразу 2 вертикальных удара. Однако они были без труда парированы поднятым широким копьем, а сам Кёя просочился сквозь землю. Великая телепортация. И в ту же секунду монах появился в слепой зоне мечника, прямо у левого глаза, который он первым делом обжег. Сложив руки в замок, Кёя занес их над головой и... Двойная магия. Нисходящий поток. Тут же встретил ими встречный удар Коцита, который уже успел понять, как сражается лис. Однако это все равно не помогло ему удержать в руках убийцу богов, которую взрывом запустило в другую часть арены, прямо в каменных зрителей. И вновь бойцы скрылись за огненным облаком, однако на этот раз не было похоже, что бойцы так просто расцепятся. Бах-бах-бах. Следом за одним взрывом начали слышаться и другие. Кёя сменил тактику и больше не думал отступать, нанося множество ударов по прочному экзоскелету. Теперь я понял, что вы имели в виду, господин Мамонга. Пускай господин Кёя физически слабее, его непревзойденный ум, многолетний опыт битв и природная ловкость многократно компенсируют этот незначительный недостаток. Если лишить противника оружия и начать путаться у него под ногами, ему будет крайне трудно ответить. В тот самый момент, когда Кёя первым же ударом создал для себя слепую зону, Демиург понял, что Коциту не победить в этой битве. В отличие от бога паразитов, Кёя точно знал, куда бить и что делать шаг за шагом, постепенно лишая противника любых преимуществ от широкого обзора и до оружия. Если бы эта битва не была тренировочной, Коцит уже мог быть мертв. Именно к такому выводу пришел дьявол. Скорее это компенсируют его предметы божественного уровня. Ха-ха-ха, несколько надменно рассмеявшись, Шелти тут же привлекла к себе всеобщее внимание. Даже если ты так говоришь, я слышала, что господин Кёя может стать даже силемым. В тот момент, когда вампирша уже собиралась похвастаться знанием, которое ей даровал создатель, Мамонга неожиданно подскочил со своего места и закрыл ей рот рукой. Причем сделал это с таким остервенением, что Шелти уже было подумала, что ее сейчас убьют. Вроде, не услышал. На всякий случай проверив, что битва все еще продолжается, и Кёя не смотрит в их сторону, повелитель облегченно выдохнул и отпустил уже успевшую посинеть вампиршу. Ни слова об этом в присутствии Кёи и уж тем более Кью, понятно, никогда. Это приказ, несмотря на снедающее их любопытство, ни один из стражей не решился продолжать эту тему. В этот момент тон Мамонги был настолько серьезным и напуганным, что каждый понял всю серьезность и опасность ситуации, в которой они едва не оказались из-за беспечности Шелти. Это правда, лисьи духи могли стать в 1,5 раза сильнее, и это даже не требовало какого-то сложного ритуала или редкого предмета. Все, что нужно было сделать, принести в жертву лисью пару, а точнее сначала убить ее своими собственными руками, и затем съесть, получая от нее 3/4 характеристик. Сказать, что Кёя это презирал, значит сильно слукавить и скрыть истинную причину, по которой ни один такой лисий дух не задерживался в игре надолго. Титулы короля мародеров и убийцы сородичей пришли к Кёе не просто так, но даже их было непередаваемо мало, чтобы описать, сколько сил 10-хвостый приложил, чтобы истребить всех и каждого, кто шел на эту жертву. Он буквально создал свое собственное негласное правило для лисьих духов. Каждый лисий дух, который убьет свою супругу, должен быть уничтожен. Случалось даже такое, что стоило лишь кому-то завершить ритуал и выйти из особняка Тамама, и счетчик его жизни моментально падал до 0 от целого шквала атак. Далеко не всегда это был сам Кёя, Зачастую это были и другие игроки, которые просто хотели денег. За каждый принесенный хвост или даже просто имя глава торговой гильдии отсыпал приличную сумму, поэтому одиноким лисам нигде не было покоя. Каждый охотник на игроков хотел нажиться на этом бзике, тем более что это позволяло улучшать отношения с главой торговой гильдии. Уже через несколько недель этой травли одинокие лисьи духи либо покидали игру, либо создавали персонажей заново. И эта участь не обходила стороной даже самих членов гильдии Лисья Ухмылка. Бывшие союзники забивали предателя только завидев. Узнать таких было несложно, их хвосты всегда имели узор того же цвета, что и шерсть убитой лисьей поры. Насколько Мамонга знал, Кёя коллекционировал эти двухцветные хвосты, однако где их складировали повелитель не знал и знать не хотел. Сама по себе эта компания, обернувшаяся настоящим геноцидом, дала Сатору понять, что к Кёе лучше лишний раз не лезть. Потому что за все время существования этого негласного правила было убито свыше нескольких сотен игроков, и не по одному разу, многие лично десятихвостым. «Мы вас поняли, господин Мамонга, я передам всем слугам, чтобы держали рты на замке и никогда больше не поднимали эту тему». Обольстительно улыбнувшись, Альбеда почтительно поклонилась и вновь перевела взгляд на гладиаторов. На первый взгляд могло показаться, что Кацып за все время сражения больше не получил ни одной царапины, однако с его стороны уже слышалось тяжелое дыхание, в то время как Тёя, получив несколько серьезных ран, до сих пор чувствовал себя на удивление бодро. Однако его руки подозрительно дымились, а перчатки сияли нездоровым синим цветом. «Ладно, давай заканчивать, Кацып, иначе скоро это станет по-настоящему опасно», — сдернув с рук раскалившиеся перчатки, Кёя непринужденно отбросил их под ноги бога паразитов. «Вы, живая бомба, бабах!» Весь Колизей сотрясся от оглушительной серии взрывов, слившихся в один, и все стражи замерли от ужасающей силы заклинания, которое никому так и не удалось увидеть. Даже Демиург, пристально следивший за битвой, не смог точно сказать, что это была за магия, и когда лис начал ее применять, ни одна магия мгновенного действия не смогла бы нанести такой урон, и уже в который раз он кого-то на этом ловит. Помимо особых навыков, два поцелуя также обладали одним пассивным эффектом нагрев, который понижал сопротивляемость к огню, и активным навыком живая бомба. Мало того, что по мере нагрева рукавицы наращивали урон и снижали чужую сопротивляемость, с каждым их ударом на цели оставались невидимые метки, которые при активации повторно наносили урон от удара. Однако они же оставались и на самом Кёе, а точнее его перчатках, которые каждый раз приходилось снимать, чтобы не навредить самому себе. Враг, конечно, мог попытаться их подобрать и уничтожить, но перед этим перчатки сначала нужно взять в руки. Даже если кто-то оказывался достаточно быстр, никому еще не захотелось видеть шестизначные цифры от входящего урона огнем. А уж когда эти перчатки взрывались, от позарившихся на чужое добро оставались лишь угольки. Впрочем, подобный взрыв видели немногие противники леса, лишь самые живучие или назойливые. Бух! Не в силах больше стоять на ногах, бог паразитов упал на землю, знаменуя окончание их боя. Даже несмотря на то, что лис нанес ему огромное количество ударов, не было похоже, что Кациту грозила какая-то опасность. Скорее, в нем просто больше не осталось сил из-за перегрева и нестерпимой боли прямо под раскаленным панцирем. По сравнению с ним Кёя почти и не пострадал, во всяком случае так казалось на первый взгляд. На деле же его здоровье давно упало ниже половины, и проблема была даже не в полученных ранениях. Он сам прожигал свое собственное здоровье, чтобы применять навыки, требующие ману. К одному из них как раз и относилась живая бомба. Если бы битва продлилась еще несколько минут, Кёе бы пришлось либо сдаваться, либо пользоваться расходниками, что было крайне неспортивно. «Господин Кёе, скажите правду, вы поддавались мне?» Кацып заметил это, когда битва только началась. После первого удара в голову Кёя больше ни разу в нее не целился, как и в сочленение пластин. Такой ловкий и умелый воин ни за что бы не упустил из виду настолько очевидные слабости. «Ты ведь знаешь, что я владею мировым разрезом, верно? Я мог бы убить тебя первым же ударом, однако чему это тебя научит?» Подозвав взглядом свою супругу, Кёя начал постепенно накладывать на Кацыта лечащие заклинания, чтобы тот поскорее пришел в себя. Вскоре к нему присоединилась Кью, однако и ее сил было мало, чтобы мгновенно поставить всех на ноги. Приходилось ждать отката способностей, чтобы продолжать лечение. Господин Кёя сражался не всерьез, но даже так Кацыту сильно досталось. Насколько же он силен на самом деле, задалась вполне закономерным вопросом Шелти, пока остальные стражи восхищались ловкостью Лиса, которому удалось таки одолеть в ближнем бою одного из сильнейших стражей. Конечно, вампирше хотелось добавить еще что-то вроде «а насколько он силен бы стал, если бы прошел через тот ритуал», но приказ есть приказ. Даже если это было искреннее восхищение, она не могла себе его позволить. Если бы он решил сражаться всерьез, наверняка бы использовал парные мечи и навыки мирового чемпиона, со знанием дела заметил Мамонга, припоминая один недавний PvP-турнир с участием Кёи. Он тогда не смог занять призовое место, однако вошел в топ-10 бойцов среди сотни участников, а это о чем-то договорило. По правде говоря, вместе со всей его экипировкой и навыками Кёя близок по силе к Шелти, но здесь все зависит от самого противника, с которым он сражается. У каждого из нас есть свои слабости. Если бы Кёе попался достаточно быстрый враг, в придачу владеющий луком, у него не было бы и шанса на победу. То же касается и заклинателей, которые способны постоянно держать его на расстоянии, и монстров, обладающих повышенным сопротивлением к наносимому лисам урону. Частично эти слабости перекрывались навыками Кью, но в одиночку она была слаба и нуждалась в постоянном прикрытии. Как казалось Мамонге, Кёя во многом держался за эту расу именно из-за ее особого навыка, который позволял супругам использовать навыки друг друга с разделенным временем отката. Казалось бы, обычная и крайне удобная игровая условность, упрощающая управление вторым аватаром, но в реальных условиях она стала по-настоящему опасной и полезной, потому что с ней Кёя становился почти неуловим, а Кью обрастал особыми навыками защиты, которые не позволяли ей умереть так быстро, как этого бы хотел противник, и все равно это просто невероятный результат. Впрочем, чего еще стоило ожидать от высшего существа? Поправив очки, Демиург в очередной раз убедился, что создатели находятся далеко за рамками его понимания. Не находясь на пике своего могущества, сравняться по силе с одним из сильнейших стражей, и, судя по словам Шелти, это был далеко не предел. Кёя, несомненно, превзошел все его ожидания. Большое спасибо за эту битву, господин Кёя. Она многому меня научила. С трудом поднявшись на ноги, Кацык преклонил колено и склонил голову в знак искренней благодарности. Даже несмотря на то, что бог паразитов был сильнее, это не спасло его от врага, который все время битвы был буквально в шаге от него. Используя свою ловкость и неповоротливость Кацыта, Кёя постоянно находил такое положение, из которого меч не мог его достать, и в то же время он постоянно блокировал использование магии, лишь слегка касаясь панциря своей левой рукой. Если бы на Лиса действовали обычные физические атаки, в ближнем бою он ни за что бы не смог одолеть хозяина ледника. Однако что удары хвостом, что кулаком, все проходили сквозь эфирное тело и только подставляли Кацыта под новый удар или бросок. Все это в совокупности привело к поражению против врага, который должен быть даже слабее Демиурга. Однако Кацыта это поражение ничуть не тяготило, напротив, он чувствовал гордость за проигрыш достойному противнику. «Мне она тоже понравилась, но ты же понимаешь, что тренировки отличаются от реального боя насмерть. Я бы мог снести тебе голову первым же ударом, воспользовавшись мировым расколом», с видом мудрого наставника заметил Кёя, с непередаваемым интересом наблюдая, как его кимоно восстанавливается прямо на глазах. Самопочинка, хоть и простое свойство, но одно из самых полезных, в этом Лис убедился на собственном опыте и исходя из спроса на эти кристаллы данных. Всегда имей в виду, что у врага может быть несколько козырей в рукаве, так что не теряй бдительности. Порой это могут быть особые навыки, иногда расходники, а может и армия где-то за углом, никогда не знаешь, чего ожидать. Поэтому очень важно приспосабливаться и быть готовым к худшему из исходов. Тебе тоже стоит обзавестись чем-нибудь таким, пускай это даже будет какая-то особая тактика или комбинация навыков. Иначе в реальном бою тебе придется тяжко, хотя по-настоящему шокирующих действий от Кацыта ожидать не приходилось. Кёя все же посчитал нужным, что стоит об этом упомянуть. Если бог паразитов не дойдет до этого сам, наверняка сможет спросить об этом у кого-нибудь еще, хоть у того же Демиурга, который наверняка сможет что-нибудь придумать. Уж кто как не дьявол должен прекрасно разбираться в уловках. Я понимаю, господин Кёя, и сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваши ожидания, Сказав это, Кацик поднял взгляд на лиса и увидел на его лице одобряющую улыбку наставника, который был искренне горд за своего ученика. «Встань, Кацик, перед тем, как я отпущу тебя, мы должны сделать еще одну вещь, как и положено бойцам после хорошего сражения». Несколько промедлив, правитель ледника поднялся во весь свой рост и вопросительно уставился на протянутую руку. Хаем понял, что не так. После короткой усмешки Кёи его рука покрылась густой золотистой шерстью и увеличилась в размерах, как раз под ладонь Кацита. «Вы уверены, что обычный слуга может быть столь фамильярным с вами?» Кацит прекрасно понимал этот жест и сам был бы горд пожать руку столь сильному противнику, однако его слишком сильно ограничивала разница в статусе. «Если тебя это так заботит, я не считаю рукопожатие грубостью. Даже если обычный крестьянин протянет мне руку, чтобы выразить свою благодарность, я не стану ему отказывать. То же касается и хорошего боя. Это своего рода признание навыков и благодарность в одном простом жесте. Здесь нет места для классовых барьеров». После сказанного лисом у Кацита просто не осталось выбора, кроме как крепко пожать руку своему повелителю. Он был прав, как никто другой прав. Жаль только, что другие стражи наверняка не понимали логику их мышления, ведь она может быть понятна лишь настоящим воинам. «Большое спасибо за оказанную честь. Я вас не разочарую». Сердце Кацита было переполнено гордостью за то, что он служит столь великому господину, который был не только милосерден, но еще и снисходителен к ним, простым слугам. «Тогда я рассчитываю на тебя, Кацит». Отпустив холодную ладонь бога паразитов, огненный бог вернул своей руке прежний вид и пригладил ей вставшую дыбом шерстку на своей супруге. «Ты слишком переживаешь за нас, ну правда, мы не настолько безбашенные, чтобы убить друг друга во время обычного спарринга». Кью не выглядела удовлетворенной таким ответом, однако она прекрасно понимала, что другого от своего супруга можно было и не ждать. Всегда он так находил, чем ее не на шутку встревожить. «Вообще-то, настолько», — тихо пробормотал Мамонга, нисколько не сомневаясь, что Кёя так и продолжил бы лупить Кацита, если бы его перчатки не начали кусаться. Уже случалось такое, что он неправильно рассчитывал урон, и за это кто-то платился. Хорошо, что на этот раз все обошлось. Глава 15. Король и божество. И как долго они еще заставят ждать этого огненного бога? Из-за слишком быстрого доклада стражей, я вернулся в столицу Реэстис даже быстрее, чем рассчитывал, и поэтому мне сейчас приходится просто стоять под крепостной стеной замка. Конечно, я бы мог уделить какое-то время на изготовление меча для синей розы, но если бы я принес его даже слишком быстро, ничего хорошего из этого бы не вышло. Это как пообещать уникальный рукотворный меч, но в итоге купить первый попавшийся на аукционе и продавать с наценкой. Лисья ухмылка таким не занимается и даже слухов об этом не допустит. Это было наше первое правило. Умей честно торговать и оправдывать нашу репутацию. В это же правило входило и то, чем сейчас собирался заняться этот лис. Искажение света. С помощью заклинания иллюзии я создал вокруг себя поле, преломляющее свет таким образом, чтобы сам я становился невидим. В отличие от настоящей невидимости, это заклинание во многом опиралось на уровень противника и остроту его восприятия. Против людей без специальных профессий магия работала как часы, а вот со зверолюдами, носителями специальных профессий и некоторыми гетероморфами было туго. Чем ближе противник к моему уровню, тем заметнее искажение света. В придачу у этого навыка не было никакого сокрытия от навыков обнаружения. Однако, если нужно сократить дистанцию или наоборот ее разорвать, лучше навыка не найти. Из-за всего лишь третьего уровня эта магия почти не ест ману и накладывается мгновенно. Я неоднократно с ее помощью сбегал от преследователей и терялся в рельефе. Но сейчас у нее будет несколько другое применение. Она поможет мне проникнуть в крепость короля Ланпасы третьего. Если не сейчас, то когда? У них же там сейчас экстренное собрание всех важных шишек. Благо, с этой возможностью мне очень подсобила Альбеда. Из-за того, что мы теперь стали относительно живыми, и нам нужно было есть, смотрительница стражей очень сильно озаботилась нашим рационом и предложила составить меню приемлемых и не очень продуктов. Я, конечно, и сам люблю вкусно поесть с хорошей выпивкой, но пускай уж лучше этим займется Кью, а у меня время, деньги. Пока есть такая возможность, и в одном месте собрались все самые вкусные головастики королевства, нужно со всеми познакомиться. Заодно послушаю, что они решили на наш счет. Если решат поострить, у меня появится лишний повод сторговаться на этот счет. Я ведь и убить их могу, не моргнув и глазом. Они у меня трижды подумают перед тем, как отвергать наше щедрое предложение об участии в войне. А куда же? Пройти сквозь крепостную стену для призрака как раз плюнуть. Через охранные постройки и мелкие ограждения тоже. И стены самого замка проблемой не стали. Но куда идти дальше я решительно не понимаю. Это место просто огромно. Как слоняться по офису в поисках всего одного кабинета, когда даже не знаешь, какой тебе нужен. Тронный зал я нашел без проблем. Он был в самом очевидном месте, прямо напротив входа, но он пуст. А значит, собрание где-то в другом месте, либо уже закончилось. Обнаружение жизни. Согласно магии обнаружения, здесь слишком много живых. Сразу видно, большие шишки еще здесь. Но вот где, хороший вопрос. Если бы я просто мог облететь все комнаты с большим скоплением людей, рано или поздно я бы наткнулся на нужную. Но какие комнаты считать людными? В наиболее людной сидела охрана, в наименее – прислуга. Так, там ведь обязательно должен быть Газев, раз он телохранитель короля. Припомнив, что стража у ворот говорила о его присутствии в замке, я сделал единственным возможный вывод и полностью положился на свой нос. Увы, Стронов не умел ходить сквозь стены, поэтому мне пришлось вылетать в первый попавшийся коридор с его запахом и следовать за ним буквально по пятам. Хотя это и странно, вынюхивать мужчину, я ничего не мог с этим поделать. Газев мне даже памятную безделушку не оставил для мстительного ока Бихолдера. Впрочем, когда мне еще выпадет такая возможность погулять по королевскому замку, решив, что ничего с этим не поделать, я отправился в пеший ход по просторным коридорам крепости. Стоит признать, замок Урэ-Эстиза очень красивый, что снаружи, что внутри. Не самый величественный из виденных мной, но и не худший. По такому приятно ходить. Здесь светло, чисто и по минимуму этих жутких картин с прошлыми правителями. Да еще и вид из окна отличный, прямо на цветущий сад, где проходило чаепитие молодых девушек. Среди них же была и та самая, маленькая Альбеда. У этого лиса на ее счет скверное мнение. Она была похожа на огромный спелый плод, который свисает посреди проклятого леса. Только дурак станет бездумно его срывать. Тем более, когда этот плод прикрывается якобы защитником, словно он ценная награда за труды. Я уже научен горьким опытом, больше меня на такое не купит. Особенно крайне глазастые плоды. Мне ведь не кажется, она и правда на меня сейчас смотрит. Что-то не так, принцесса. Заметив, что его хозяйка задумчиво уставилась на окно второго этажа, молодой телохранитель сразу же поспешил узнать, что случилось. На вид ему было где-то 20 лет, носил светлый латный доспех без шлема и одноручный меч на поясе. Одним словом, доверие, как защитник, не внушает, но в качестве спутника сойдет, самое то потрепать за волосы и сходить в люди. Нет, ничего, Клайм, все хорошо. И голос, и жесты, и эта приторная улыбочка, все в ней настораживало этого лиса, словно фальшивое, но не как у Энтомы. Та просто стыдилась своего грубого голоса и лица, а эта девчонка словно доппельгангер, пользуется чужой личиной. Я бы с радостью проверил ее карму через свои врата, но навык сразу же развеет маскировку, поэтому пока оставлю эту затею. Не за ней я сюда пришел, во всяком случае сегодня. Нужно продолжать поиски воина-капитана. Он должен быть уже неподалеку, если судить по запаху. До тех пор будет разумнее считать их шпионами Союза Агрант. Вот я и на месте, если судить по оскорблению. Хорошо, что я не сильно опоздал, а то было бы как-то неловко подоспеть только к моменту распуска дворян. Неудивительно, что я не нашел это место раньше. В зале для собраний было не так уж и много людей, меньше десятка, включая Стронова и двух других охранников. Но тем не менее даже такое малое количество аристократов умудрялось создавать настоящую катавасию головного мозга. Если судить по выражению лица Газефа, он бы с большой радостью сейчас взял свой двуручник и порубил дворян на ломтики. Но, увы, он лишь меч и щит короля, у него не должно быть своей воли. Впрочем, если бы воин-капитан владел телепатией, уверен, поголовье дворян сейчас бы резко сократилось. Потому что егошество тоже выглядел не ахти как бодро и весело. В его взгляде читалось стоическое желание поскорее это закончить и со всеми распрощаться, желательно раз и навсегда. Я его не виню за подобный взгляд. С таким почтенным возрастом за пазухой, меньше всего мне бы хотелось принимать участие в подобных дрязгах. Да и вообще, видок у него такой, словно король одной ногой в могиле, впалые глаза, осунувшееся лицо, длинные седые волосы, тощие, как ветки, руки и тонкая белая кожа. Мне его почему-то даже стало жалко. Вот что меня беспокоит, могла ли империя заключить союз с союзом Ангрант? Война ведь не за горами, они вполне могли объединиться и прислать шпионов, чтобы разведать положение наших дел. Пока дворяне выдвигали свои теории, я решил прошествовать вдоль стены поближе к потолку, чтобы меня уж точно никто не заметил. Авось, если буду внимательно слушать, они мне сами какую идею подкинут. Значит, в этот раз они решили покончить со всем раз и навсегда. Что ж, думаю, как раз самое время для этого. Разберемся с двумя проблемными соседями одним махом. Я понятия не имел, каким военным потенциалом обладает королевство, но если они с империей уже долгое время играют в ничью, я не верю, что зверолюды на поле боя только запах изменит. Неужели у них есть секретное оружие на подобный случай? Это просто глупо. Хоть воин-капитан и пытался тихо шипеть себе под нос, я все равно прекрасно его слышал. Он и правда как открытая книга, если слышит глупость, кривит и без того кислую мину. Судя по реакции Стронофа, все их секретное оружие, вера в завтрашний день. Его Величество срочно должно что-то сделать с этим, иначе беды не миновать. Нельзя же игнорировать такие заблуждения, это еще ни разу ничем хорошим не кончалось. Тогда будет разумно захватить этих шпионов и допросить. Предложения становились все забавнее и забавнее, это уже почти выступление комиков. Газеф ведь должен был доложить, насколько я силен, верно? Воин-капитан, вы же им обо всем рассказали? Рассказали же, воин-капитан, а теперь на его лице написано, что он примет этот приказ исключительно в письменном виде на туалетной бумаге и только с печатью всех согласных дворян, желательно в сотне экземпляров, чтобы еще долгое время хохотать над ними. Согласен, это лучшее решение. Вот сидел я здесь на потолке и буквально перед собой видел, как меня заковывают в наручники и утаскивают толстые дворяне, а за ноги держит и рыдает весь Назарик. Если бы их хоть краем уха услышал один из стражей. Хорошо, что я парень с юмором и понимаю, что они это не взаправду. Ребята просто пытаются разрядить обстановку перед грядущей войной. Никто бы не стал так открыто выдавать себя, тем более в случае со шпионами. Их нужно бережно, буквально с ложечки кормить дезинформацией, пока те не подставят всю свою страну. Это же основа основ для любой войны. Взрослые мужики, которые уже не один год крутятся в военном деле, просто не могут так промахиваться. Раз воин-капитан уже имел с ними дело, пускай он этим и займется. Кажется, они ему доверяют и вряд ли что-то заподозрит, если он вызовет их, скажем, за наградой во дворец. Я уже почти хватался за голову и тихо выл от бессилия. Меня почти пригласили во дворец короля, чтобы я имел возможность убить его. Правители не отправляют профанов в соседние страны, чтобы те решили исход будущей войны. Они отправляют профи, которые в случае чего могут не только языками чесать, но еще и пускать голубую кровь. Ао, это отличная идея. Не думаю, что они хоть что-то заподозрят, если увидят королевскую печать и получат приглашение от приближенного короля. Уверен, их аж раздувает от важности, что они спасли несколько человек. Я их всех в лицо запоминаю, все записываю. Посмотрим, как их раздует после посещения нейронисты Пульчинилы. Одну секунду, пожалуйста. Вы и правда решили воспользоваться именем короля, чтобы наказать тех, кто спас целую деревню? Вам не кажется это слишком поспешным? У нас ведь нет никаких доказательств, что они и правда шпионы. Я бы куда сильнее возмутился тому, что обо мне говорят в третьем лице. Но все равно спасибо Стронофу за то, что решил выйти против знати. Кем бы ты ни был, всегда приятно слышать, что за тебя вступаются. Я согласен, мы не должны относиться к ним предвзято и действовать враждебно, пока у нас на руках не появятся веские доказательства. Впервые за все время обсуждения голос подал король этой страны, и, нужно признать, даже при всей своей хрипоте он звучал властно. Мамонге есть чему поучиться. Ну, если так говорит ваше величество, хотя дворянам и пришлось с этим смириться, я без труда прочитал на их лицах непокорность и насмешку. Уверен, для них этот вердикт прозвучал как звонок к началу закулисных игр. Но до тех пор, пока я остаюсь здешним призраком оперы, не жить им счастливо на этой сцене. Все остальное время дворяне обсуждали между собой детали предстоящей войны, как зажрался низший класс, как их возмущают цены на авантюристов и так далее, я их почти и не слушал. Если бы они уделяли внимание исключительно сути дела, их разговор прошел бы за считанные минуты, однако то, как они друг к другу подлизывались. Даже стражи так себя не вели. Этот лис готов был уснуть прямо на потолке, хотя это не худшее, что приходило ему в голову. В один момент он даже был готов выплюнуть раскаленный уголек в просвет штанов одного из дворян, но я вовремя заткнул ему рот ладонью. Вняв голосу разума, лис все же решил, что сиюминутная радость не стоит еще нескольких часов в компании аристократов. Мы с ним просто сидели и терпели, изредка потешаясь над кислым лицом Газефа, который, наверное, был готов вскоре стать растекшейся кислотной тиной. В таком случае, на сегодня мы закончим. Спасибо всем за то, что приехали и обсудили насущные проблемы королевства. Стойкости егошества можно только позавидовать. У этих дворян не было никакого уважения к королю собственной страны. Даже мое лисье семейство не было настолько скользким, как эти аристократы. С этим нужно что-то делать. Вам спасибо за приглашение, Ваше Величество. Все мы получили немалое удовольствие от общения с вами. Долгих лет жизни, мой король, глядя на то, как аристократы притворно кланяются, мне искренне захотелось ударить каждого из них хвостом, чтобы больше в жизни не выпрямились. Они и правда настолько наивны. Когда последний из дворян покинул зал, Газеф позволил себе отпустить тот комментарий, который варился в нем еще с самого начала собрания. И как же я с ним согласен. Судя по тому, как они себя ведут, эти ребята совсем не боятся того, что могут потерять свое насиженное место. Даже в случае войны на два фронта, они считают, что либо победят, либо смогут в случае чего быстро и выгодно продать свою страну. Никто об этом даже не заикался, но я видел это по глазам. Золото для них дороже жизни. Жалкие людишки, что ни говори. Извини, Газеф, даже сейчас я не смог защитить тебя от этих насмешливых взглядов и пренебрежительного отношения. Это король верно заметил. Дворяне то и дело косо смотрели на Стронофа, словно проверяя по его лицу, не сказали ли они что-то хорошее. Да еще и невзначай упоминали, что ему бы стоило больше стараться, раз он занимает такой высокий пост. За эти комментарии я их отдельно накажу. Никто, кроме меня, не смеет обижать Газефа. А если бы не те зверолюды, ты бы, возможно, и вовсе не вернулся. Даже отдав тебе настолько опасный приказ, я не смог выдать лучшую экипировку. Как король, я проваливаюсь снова и снова. Извини за это, разочарованно покачав головой, монарх попросил прощения перед слугой. Теперь я понимаю, как это выглядит со стороны для жителей Назарика, просто абсурд в чистом виде. Но тем не менее, дворяне правы. Мы должны пригласить спасителей во дворец и как следует отблагодарить их за спасение той деревни, всего твоего отряда и моего самого верного, надежного помощника. Отчасти я понимал, что помимо благодарности нам еще и зададут ряд наводящих вопросов, но все равно было чертовски приятно слышать благодарность от такого великого человека. Полагаю, такие добродетельные люди, как они, будут удовлетворены просто этими словами. После столь резких и абсурдных слов воина-капитана у этого лиса в голове что-то щелкнуло, а шерсть встала дыбом. Тогда с этого момента ты не Газеф Стронов, а лжец бессовестный. Кто мне обещал подарить все, что я захочу? В тот момент, когда я медленно, словно в невесомости, опустился с потолка, нужно было видеть лицо воина-капитана. Это просто бесценная смесь удивления, ужаса и осознания, что кто-то сбрехнул лишнего. К счастью, это был не он. Господин Кёя, что вы здесь делаете? Двое других солдат, которые находились в комнате помимо Газефа, моментально выхватили мечи и уже было готовились набросить на меня, но, стойте, он нам не враг. Стронов вовремя остановил их, иначе ведь наверняка затупили бы об меня свои мечи. Да вот, решил воспользоваться вашим предложением о награде. Но прежде, присев на корточки, я протянул руку его величеству, позвольте как следует представиться. Мое имя Кёя, и я никакой не шпион. Я делец, всюду ищущий выгоду и союзников. Хотите заключить сделку? В любой другой ситуации было бы лучше представиться более официально, но сейчас нужно правильно себя подать. В конце концов, у меня на этого короля большие планы, и будет лучше, если он будет знать, какой я на самом деле. Без задализов дворян эта стратегия наверняка бы не сработала, но они сами создали для меня этот контраст. Приветствую вас, господин Кёя. Как я и предполагал, Ланпаса даже не стал раздумывать над рукопожатием с нелюдем. Перед тем, как я вас выслушаю, Позвольте мне лично поблагодарить вас за спасение Газефа, всего его отряда и той небольшой деревни со всеми ее жителями. К сожалению, я могу предложить не так много, как хотелось бы, но, как и сказал Газеф, я готов отдать вам все, что вы пожелаете. Скажите, чего вы хотите? Я только искренне надеюсь, что сейчас на лице этого лиса не отразится ничего странного. Перед тем, как я отвечу, посторонние должны покинуть эту комнату. Этот разговор не для их ушей, верно поняв мой намек, Газев взглядом указал солдатам на выход, и те моментально подчинились. Хотя он лишь телохранитель, похоже, ему здесь многие подчиняются. Тишина. Наложив на комнату заклинание, защищающее от прослушки, я перекрыл хвостами двери и переместился на стул, который находился точно напротив короля. Я хочу сотрудничества, не с королевством, а лично с вами, Ланпаса. Похоже, ни монарх, ни его защитник не ожидали такой просьбы. Ни деньги и ни земли, простая работа в одной команде. Хоть я и знаю о ситуации в вашей стране весьма поверхностно, похоже, скоро будет война с империей, ну как будет, она не прекращалась с того самого момента, как начал работать их тактика медленного истощения ваших ресурсов. Если не считать их дальнейшее бездействие, это хорошая стратегия. Как только у людей не останется средств к существованию, они охотнее начнут продавать стратегически важную информацию или поднимать бунты. Рано или поздно все сведется к тому, что королевство развалится само по себе, а империя будто и не при делах. Напротив, она станет спасителем, который наведет порядок и даст людям надежду на светлое будущее. Бесспорно замечательный план по захвату целой нации. Долгий и не очень надежный, но весьма экономный. Я не раз обрезал конкурентам все пути поставок ресурсов и брал их измором, поэтому не понаслышке знаю, о чем говорю. Хотя империя даже не старается. При желании этот план можно было реализовать за считанные годы, постоянно устраивая небольшие бедствия, вроде чумы и пожаров, чтобы сточить ресурсы. Они либо осторожничают, либо у них своих дел по горло, но в любом случае мне это только на руку. Не хотелось бы слишком сильно бить по духу людей образованием нового государства под управлением нежити. Вы правы, все именно так, и, к сожалению, я ничего не могу с этим сделать. Уверен, среди дворян есть те, кто поддерживает империю, поэтому любой наш решительный шаг будет встречен равноценным ответом. Имперская армия меньше, но лучше оснащена и обучена. Более того, наша армия разобщена из-за дворян, но их сила и влияние все равно нужны, чтобы сдерживать империю. Если заставить дворян замолчать, страна сама расколется на части. Рассказывая об этом, король помрачнел еще сильнее. Он словно ожившее воплощение идеального правителя, который доживает свои последние годы лишь ради того, чтобы его люди еще какое-то время пожили в мире. На самом деле это не такая уж и большая проблема, если иметь под рукой нужного человека. Впрочем, нелюди даже будут предпочтительнее. Все же нам одним под силу внушить в вас неподдельный страх, до тех пор, пока мы не переступаем черту мировое бедствие, нам с Мамонгой можно впадать в абсолютно любую крайность, если это принесет выгоду. Вот сейчас мы и посмотрим, насколько большую выгоду я извлеку из попавших в руку карт. Что вы имеете в виду? Он так мило и искренне недоумевал, что мне невольно захотелось похлопать его по голове и утешить, что скоро все будет объяснено простейшим языком. При прочих равных, первой проигрывает та армия, чьи люди первыми обратятся в бегство. Так давайте же и проверим силу духа имперской армии на прочность. Скажем, трое монстров против целой армии. Скажите, сразу в голову заползают мысли. Либо они глупы, либо непобедимы. Мы их склоним ко второму варианту и уже через несколько минут безрезультатного боя обратим в бегство магией. Вашим людям даже не придется вступать в бой, однако кому-то придется их успокаивать. Если вы выступите с речью, уверен, это укрепит ваше положение. А теперь ваши два вопроса, верно? Если опустить третий, про нашу силу. Мы это сделаем, даже не сомневайтесь. Сначала Ланпаса хотел что-то сказать, но почти сразу же умолк и расплылся в широкой улыбке. Похоже, его сильно удивило такое предсказание, но других вопросов просто быть не может. Вопрос номер один – дворяне. Вопрос номер два – выгода. А третий – сможем ли мы это сделать? Вот и все, что можно спросить в данной ситуации. Вы читаете мои мысли, господин Кёя? Усмехнулся Ланпаса, похоже, нисколько не смущаясь их. Иначе он бы не стал так спокойно сидеть передо мной, если бы узнал, что я знаю обо всех его скрытых помыслах. Ни в коем разе, просто жизненный опыт. Вас интересуют дворяне, верно? Никто из них не будет рад, если не людь, тем более такой выскочка, начнет перед ними мелькать. Они захотят от меня избавиться, но как же этого добиться, если мое участие гарантирует победу над империей? Нельзя же просто так выступить против, выставишь себя предателем. И клеветать долго не выйдет, тем более в присутствии моих доверенных лиц. Придется что-то делать на самой войне, например, ударить в спину, когда нелюди вернутся с триумфом после тяжелого боя. Они ведь будут так измотаны и так изранены, что даже при всей своей силе будут беспомощны. Ах-ах, такой момент для предательства во славу всего человечества, что грех не воспользоваться. Мы избавимся от всех дворян, которые будут замешаны в предательстве одним махом. Перепуганные люди сами их нам выдадут. Или же мы просто воспользуемся магией влияния на разум, чтобы вывести их, любой вариант будет уместен. Что же до награды, то, считайте, с этого выиграете и вы. Я хочу равнины Кац в качестве награды за войну, и деревню Карн с прилегающими территориями за помощь с дворянами. Для простых людей это будет своего рода компенсацией за нарушение договора. А если каждый будет знать, что в этом повинны аристократы, мы сможем с ними попрощаться, если не навсегда, то уж точно надолго. Они потеряют все доверие, а вы укрепите свои позиции. Из того, что я уже знаю, организовать подобное будет несложно, особенно если мы как следует подготовимся и выставим на поле своих пешек, которые смогут подтолкнуть остальных аристократов к предательству. Дворяне – опухоль нашего королевства, а империя – болезнь, от которой мы уже многие годы не можем избавиться. Если ваш план увенчается успехом, в нашей стране наступит долгожданный мир, но позвольте прежде спросить, что вы будете делать с этими землями? Равнины Кац полнится нежитью, там невозможно что-либо построить, кроме военных укреплений, и деревня Карн. Извините, но правитель не должен отказываться от земель, которыми владеет, без боя. Мне стоило об этом догадаться, Ланпаса хоть и добр, но он все еще монарх с многолетней закалкой. Торги для него – такое же обыденное явление, как и для меня. Поверьте, нежить не станет помехой для нашей новой страны, мы без труда от нее избавимся. Только услышав о новой стране, Газев потерял дар речи и разинул рот, словно услышал что-то невероятное. Ну да, работенка крайне пыльная и муторная, редкая, однако нужно же этим кому-то заниматься. В таком случае, чтобы добраться до вас, империи придется иметь дело с нами, а этого они уж точно не захотят, и вам бояться нечего. Я ценю свою репутацию честного торговца, и считаю, что отстроиться с нуля заметно проще, чем перелопачивать целую страну со всеми ее жителями. А если нам потребуются новые земли, мы просто захватим дикие. Я не хочу подавать своим будущим детям скверный пример. Они должны стать достойными лисами с четким осознанием, что такое честь и гордость. Что же до деревни Карн? Просто имейте в виду, что я предложил этот вариант исключительно ради вашего же блага. Потому что мои приближенные, они попросту не поймут, почему я помог вам, не заимев с этого никакой выгоды. Мне-то с этого ничего не будет, но вот если они затаят на вас обиду, королевство ждет незавидная судьба, потому что они не хотят мира и уступок, они хотят занять место под стать своей силе. До сих пор я удерживал их, но всякому терпению свойственно заканчиваться. От меня требуют результатов. Если их не будет в скорейшем времени, значит, мои друзья возьмут все в свои руки. И тогда всей вашей стране придет конец, хоть я и слегка приукрасил масштабы их нынешних проблем, в будущем это вполне может стать реальностью. Наши умнейшие, чистокровные демоны, созданные если не гениями, то уж точно умниками. Они не станут сидеть и дожидаться приказов. Пока у них есть занятие, я должен подготовить почву на будущее, иначе черт его знает, что из этого выйдет.